Глава 17. Там, где сердца. Слава-бог, скелет отрывается от переучета и видит, как человек со шрамами входит в бар Иеговы и щурится в полумраке. Он приветственно поднимает руку. «Ты вернулся», — произносит он. Человек со шрамами фыркает. «Я больше не мог выносить нашу разлуку». «Ты оказался слишком порочен даже для язычников. За нашими защищенными небесами», — догадывается бармен. «Я видел столько порочности, что побледнел бы даже ты, брат-скелет. Я бармен. Я слышал на своем веку столько признаний, что ты бы удивился, отчего мне только не приходилось бледнеть». Человек со шрамами изображает улыбку, стакан вискбиаты. «Едва ли я побледнею от этого, друг Фудир. Продажи виски ужасно пострадали за время твоего отсутствия». Человек со шрамами ничего не говорит и возвращается в свою нишу. Он задается вопросами, сидел ли в ней кто-то и знает ли кто-нибудь, что он вернулся. Бар никогда не пустует, никогда не знает покоя, но ближе к полудню там обычно затишье. Яркий свет солнца бьет в окна, смазывая очертания людей за столиками, придавая им сказочный облик. Он вспоминает, как внутри Ака Прабхакарана вспыхнуло солнце. Слава-бог лично приносит стакан и ставит перед ним. «За тобой до сих пор должок», — сообщает он. Человек со шрамами достает из кармана куртки карточку и показывает ее. Превосходная имитация карточки своры. Лучшей копии бармену еще не приходилось видеть, но она не светится в руках. «Ах!» — бормочет человек со шрамами. «Я и забыл. Счет закрыт». Он роется в кошеле и достает гладиольские векселя. «Друг!» — произносит слава-бог, загораживая его. «Не мое дело учить сынов этого мира здравомыслию, но деньгами здесь лучше не светить». Человек со шрамами сует ему деньги. «Мне даже не хочется принимать их». «Твой долг был твоим бессмертием. Я был готов поспорить, что он переживет тебя. Если ты погасишь его...» «Ладно», — продолжает он, заработав мрачный взгляд от посетителя. «Что стало с орфисткой, с которой ты ушел? Некоторые завсегдатаи спрашивали о ней». «Она отправилась домой проводить время со своей матерью». «Значит, она теперь там? Ты будешь навещать ее?» «Она просила меня, хотя ее мать этого не одобряет». Человек со шрамами сидит в нише и пьет. Он скучает по внутренним личностям. Он знает, что ребенок следит за дверью, за залом, за прочими завсегдатаями. Он знает, что педант размышляет над уроками, полученными в последнем деле, но их голоса больше не кажутся чужими. Они говорят его собственным голосом, ибо теперь он стал целым, несмотря на то, что каждая внутренняя личность тоже обрела полноту. «Не волнуйся, Донован. Если мы потребуемся, ты только позови». Человек со шрамами улыбается и делает еще один глоток. «Слыхала, ты называл себя моим мужем, Донован Буик», — сказал ему Бан Бриджит по пути к Гатмандеру. «Это был один из тех корабельных романов», — ответил он. «Ты, верно, уже и забыла». «Я помню его слишком хорошо, Донован Буик. И я помню, что случилось после». Донован кивнул на Меорану, игравшую на арфе для команды. «Все же ты могла обходиться с ней получше». «Так, ты теперь заботливый отец? Что-то не припомню тебя в зале клана Томпсонов». «Она тоже не припоминает, чтоб ты туда частенько захаживала». После разговора их ждал долгий перелет до Гатмандера, а для Мэрона к тому же и тяжелый. Она пыталась навести между ними мост, чтобы воплотить свою фантазию. Но нет такого моста, который пересек бы целый океан. Грейстрок и маленький Хью ждали на Гатмандере, и Бан Бриджет с дочерью отправились на Верховную Тару. «Прости, Донован», — солгал Грейстрок, — «но на корабле больше нет мест». Гончий продлил срок действия карточки свора для перелета на Иегову и выдал ему щедрое вознаграждение за защиту орфистки. Но он чувствовал, что для него еще не все потеряно, и решил нанести упреждающий удар. «Не грусти, Фудир», — сказал маленький Хью. «Нельзя потерять то, чего у тебя никогда не было». «Возможно, и нет», — говорит человек со шрамами стакану виски. «В некотором смысле у него это было, пусть сперва возникшая в голове Люси Томпсон, но достаточно сильная мечта способна перетекать из одной головы в другую». Солнце уходит, и окна бара темнеют. В преддверии близящейся ночи закрываются ставни. В бар заходит Бикрам. Нет конкретного момента, когда кто-то мог бы сказать «он пришел». Есть лишь момент, когда человек понимает «он здесь». Подобный навык отменно служит людям, чей хлеб входить и покидать определенные места, унося с собой то, зачем пришли. Бикрам представляет совет семерых. Он присаживается за стол, располагаясь так, чтобы не сидеть спиной к залу. Перед ним появляется стакан масаалы паала, приправленный гвоздикой и шафраном. Бикрам пробует напиток и добавляет щепотку порошка бадаам из пакетика, появившегося из кармана куртки. Человек со шрамами следит за его действиями и через некоторое время передает ему красный пакетик. «Это семена», — произносит он. «Истинного кориандра, что растет только в диком мире Эньрун, завезенный туда тиранами флота сокровищ. Возможно, они прорастут на земле за кутка, возможно, нет». «У тебя отменное чувство юмора, Фудир. Дикие миры, флот сокровищ. Может, это просто переданный по секрету древний рецепт твоей бабушки?» «Смейся сколько угодно, Бикрам. На вкус, конечно, не очень, но это кориандр. Почему бы легенде не происходить от легендарной приправы?» «Хариманан видел тебя утром. Он сказал, что ты сел так, словно и не уходил никуда. Но ты не посетил закуток. Все, что случается в городе, видят и слышат в закутке. Мне стоило лишь подождать, чтобы закуток сам пришел ко мне». «Что за слово прислал совет семерых?» «Шесть из семерых, во всяком случае. Дензел ушел с ветром. Пасторы хотят поговорить с ним, но он не хочет говорить с ними. Но он человек немногих слов. Одно из тех слов касается корабля, что через 3 дня прибывает с Валентности. Хизонер, мудро правящий тиранским закутком Валентности, приметил пару контейнеров с дрейфующими драгоценностями того рода, из которого увлажненные пальцы способны вызвать сладкую музыку. Они будут перегружены и направлены через Иегову на Дибольт». «Дибольт», — повторяет человек со шрамами. «Да, и Хизонер говорит, что среди столь многих коробок одной или двух вряд ли кто-то хватится. Возможно, их способны заменить глазурные камни, которые добывают в наших Харадских горах. Здесь, в Тараку-Сарае, они не дороже стекла, но в большой цене на Дибольде и мире Фрисинга». «Небольшая потеря для дибольцев», — произносит человек со шрамами, «но большое приобретение для закутка. Что требуется?» «Не так много. Драгоценности должны идти путями богов, но пара пустяшных документов должны помочь сменить их внешний облик. Записи должны ослабить тревогу, которая иначе нарушит спокойствие умов». «Тут нужно хорошенько подумать», — говорит человек со шрамами. После ухода Бикрама он погружается в раздумья. «Теперь он обеспеченный человек. Свора хорошо отблагодарил его, а как только изделия из стояночного камня начнут поступать регулярно, консорциум танцующей дамы сделает его еще богаче». На обратном пути он остановился на Верховной Таре, где попытался встретиться с Банбриджет, но встретился только с Зорбой де Лосусой. Старый гончий поведал ему, что Банбриджет и Мэрана отправились на полустанок Дангчао. Он хорошо заплатил ему и хотел выдать награду за смерть Билли Чинса. Донован принял плату, но отказался от награды. Он и сам до конца не понимал, почему. Зорба сказал, что раз задание выполнено, то жизни Донована больше ничего не угрожает. Но Доновану это уже не казалось важным. «Для тебя осталось последнее задание», — произнес старик, но не сказал, какое именно. «Если тебе нужны инструкции, значит, задача эта не для тебя». Он добавил лишь, что в случае неудачи оно послужит ему наказанием само по себе. «Через 3 дня тиране закутка похитят пару контейнеров с легендарными дрейфующими драгоценностями с Валентности и подменят их глазурными камнями с Иеговы, должным образом подправив накладные бумаги, чтобы все сходилось. Такими делами он когда-то занимался, но теперь подобные забавы утратили для него смысл. Не из-за новоприобретенного богатства, хотя в результате будущего похищения он мог бы перевести импортируемые стояночные камни из собственного кармана в собственный карман. Это забавляет его. Если уж воровать, то лучше всего воровать у тех, кто этого заслуживает. Слева от него сидит девушка в хитоне. Она ничего не говорит, только смотрит на него, склонив голову на бок, и ей удается пожать плечами, не пошевелив при этом ни единым мускулом. Наконец человек со шрамами вздыхает и встает со стула. Славобог печальными глазами Бассета наблюдает, как он уходит. Оказавшись снаружи, человек со шрамами поворачивает к космическому порту Иеговы и заходит в здание терминала, где отыскивает офис линии Хедли. Там он видит, что Изабель Хедли выходит с высокой орбиты Иеговы через два дня, направляясь к старым планетам с остановками на Дибольде, Старом Сакене и Абалоне. Но лишь пролетая с погрузкой-выгрузкой пассажиров и грузов мимо полустанка Дангчао и других промежуточных миров, название корабля вызывает у него улыбку — знамение. Он покупает билет в третий класс, у него еще осталась гордость, и просит у консьержа забрать его багаж из бара. «Дангчао, — говорит консьерж, — хотите упростить жизнь? Скорее усложнить. Наверное, буду пасти зверей Нолана». Консьерж смеется, представив, как старик с крючковатым подбородком скачет на пони по туда и обратно, раскручивая боло над головой в погоне за теленком. Но человек со шрамами не смеется, и его выражение лица прогоняет улыбки с лиц остальных. Когда он покидает терминал и сворачивает на смазочную улицу, из сумрака возникает тень и идет за ним. До чего быстро разлетаются слухи о богатстве. Донован не успевает ничего сделать, к спине прижимаются знакомые контуры парализатора. «Осторожней с отдачей», — предупреждает он. «Итак, Донован, друг мой», — шепчет голос, которого он не слышал 20 лет, — «как долго мы не виделись». Он оборачивается и видит Равн Олафсдоттер, все такую же гибкую, эбонитово-черную и светловолосую. Дуло парализатора кажется намного шире, когда направлено на тебя. «В пасти льва идет борьба», — произносит она на конфедеративном маньерине без акцента. «Имена, что не были забыты, были призваны. Твой долг — пойти со мной». Она забирает билет до Дангчао у него из рук и бросает на землю. «Пошли, Донован! Долг, злая сука, верно?» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Май 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.